Все окружение отошло на задний план, а звуки превратились в обычный белый шум. Я полностью погрузился в работу и не заметил, как перед глазами показался последний лист бумаги. Внимательно прошелся по нему, сделал пару заметок и, положив ручку на стол, выдохнул. Грязная работа, причем весьма выматывающая, но кто-то должен этим заниматься. Я сладко потянулся, под хруст позвонков затекшей спины и взглянул на время. Вся работа заняла у меня 5 часов, которые пролетели довольно незаметно. Коллеги успели вернуться с обеда и желудок вновь напомнил о своем недовольстве. В кармане снова зажужжал телефон, на который я, увлеченный корректурой, не обращал внимания. Вытащил его и удивленно присвистнул. Оказывается, я пропустил 5 сообщений от Бин-Бин. «Леша, пошли пообедаем». «Леш, ну пойдем, я угощаю». «Ладно, видимо работаешь, тогда подожду». «Знаешь, обед пропускать нельзя, но ладно». «Леша, у меня уже голова кружится, может пожалеешь меня?» «Да уж, в настойчивости ей не отказать». Я схватил стопку бумаг, гордой походкой прошелся через весь офисный этаж и, постучавшись, зашел в остекленный кабинет. Мужчина оторвался от толстенького ноутбука лишь тогда, когда моя стопка оказалась на его столе. Уже закончил, впечатленный моим прогрессом, он взглянул на часы. «Неплохой результат, можешь возвращаться, кто-нибудь принесет тебе добавки». Мне всячески хотелось избежать этого, тем более я и без того был сыт по горло бумажной рутины для одного дня. Лучше поработать над проектом для Ян Цзичен, который явно избавит меня от подобной волокиты. Я думал сходить пообедать, с улыбкой предложил я. Опять, мужчина вновь взглянул на часы. «Ты же обедал, а нет, стоп, да». Его тон внезапно изменился на повелительный, и он убедился в том, что все прозвучало как одолжение. «Ладно, иди, только недолго, у тебя 40 минут. Не хватало, чтобы стажеры падали без сознания, как это было в прошлом году. Слабые вы пошли, вот в моем потоке». Его слова утонули за закрывшейся дверью, и мне ни капли не хотелось выслушивать рассказ о былых деньках от человека, который ненамного был старше меня. Я отправил сообщение Бин-Бин, чтобы она ждала меня в кафетерии, и нажал на кнопку лифта. Через секунду она ответила 2 сердечками и смайликом поцелуя. Ураган голодных сотрудников постепенно утихал, и в кафетерии осталось всего несколько человек. Работники общепита расслабленно выдыхали после очередного удачно проведенного сеанса обслуживания огромного потока клиентов. Бин-Бин уже сидела за столиком у окна и нервно постукивала кончиками пальцев по деревянной поверхности. Я уже предвкушал, как она набросится на еду, и от одной мысли не смог сдержать улыбки. Кафетерий выглядел довольно привлекательно и мог одновременно вместить до 100 голодных людей. Выкрашенные в мягкие тона стены, свисавшие с потолка светильники и деревянные столы со свежими белыми скатертями. Это место с легкостью могло посоревноваться с весьма популярными ресторанчиками Пекина, несмотря на то, что носило неброское имя. Кафетерия. Пожалуй, еще одно из преимуществ работы в крупной корпорации, которая могла содержать подобное место для своих сотрудников. Бин-Бин, заметив меня, радостно замахала рукой, и вскоре я присоединился к ней со словами. «Извини, что заставил тебя ждать. Первый день, сама понимаешь». «Да, конечно», — устало ответила девушка. «Я вообще думала, что увижу тебя только послезавтра, хоть мы и работаем в одном здании, но я рада, что у меня выдалась свободная минутка, совпавшая с твоим графиком». Судя по количеству сообщений, которые приходили с разрывом в полчаса, у нее выдалось больше, чем минутка. Я открыл меню с кожаным оборотом и, жадно впиваясь глазами в его содержимое, спросил. «Ты уже заказала?» «Нет», — терпеливо ответила девушка. «Хотела тебя сначала дождаться». Я остановился на любимом европейском блюде и, положив меню на стол, произнес. «Слушай, Бин-Бин, тебе не обязательно каждый раз меня ждать. Мы работаем на разных этажах и в разных отделах, и тот факт, что нам, как стажерам, позволили пообедать в кафетерии вместо того, чтобы на скорую руку опустошать пластиковые контейнеры, это уже удача». «Знаю», — мило протянула она, касаясь моей руки. «Но я скучаю и хочу провести с тобой время. Неужели слишком многого прошу? Всего лишь один обед». Мне не удалось ответить, так как в это время к нам подошел официант в белой рубашке и заговорил. «Здравствуйте, вы готовы заказывать? Могу предложить бизнес-ланч из 3 блюд. Суп мисо, жареная в кляре нежная куриная грудинка с рисом и на десерт кусочек вельветового торта». В предвкушении протянула Бин-Бин. «Я, пожалуй, возьму его, «А ты что хочешь?» – обратилась она, уставившись на меня. «Стейк с кровью, средние прожарки с запеченным картофелем и спаржей, минут за 15 справитесь, я обязательно уточню», – проговорил официант, а затем добавил. «Думаю, это не составит никаких проблем, а что на десерт?» Бин-бин не могла оторвать от меня взгляда, и, кажется, понимал, чего ей хотелось. «Конечно, помимо очевидного, торт заменим на 3, нет, давайте 4 шарика ванильного и клубничного мороженого». «Хорошо», — мягким голосом проговорил парень. «Из напитков, шоколадный молочный коктейль, а мне просто воды, спасибо». Официант принял заказ и удалился. Бин-бин вновь расплылась в улыбке. «Ты так хорошо меня знаешь, мне приятно. Еще бы не знать, сколько лет мне приходилось скармливать ей эти самые молочные коктейли и мороженое. Вообще удивительно, как она могла намешать в одну кучу то, что у другого человека как минимум вызовет легкое несварение. Порой казалось, что желудок Бин-бин изнутри действительно был обшит толстым слоем корабельной брони как минимум. Ну или вырабатывал особо мощную кислоту, справляющуюся с несочетаемым набором продуктов. «Ну и как прошел твой день?» — решил задать я вопрос, пытаясь занять ее беседой, пока обед готовился. Бин-бин принялась в ярких красках описывать чуть ли не каждую секунду своей стажировки. По ее словам, работы действительно было много. Она не слезала с телефона, и порой даже не могла сходить в туалет. В отличие от меня, ей, как и Цзайтину, попались весьма нейтральные наставники. Они спокойно относились к новичкам, хоть и требовали от них лояльности и исполнительности. В общем, ничего нового. Я внимательно слушал ее рассказ, играя роль идеального парня, но мысленно был погружен в размышления. «Удиви меня». Эта фраза никак не шла из головы, и придется немало попотеть, чтобы уважить мою стервозную начальницу. С другой стороны, я прекрасно знал подход к множеству типов женщин. На моем опыте не существовало тех, чье сердце было полностью сделано из кубиков льда. Осталось только найти то, чем можно его растопить. У меня не было доступа к нынешним проектам корпораций, поэтому придется мыслить от противного. Если я хочу возвыситься над другими, а именно таков и был мой план, возможно, стоит помочь ей всего на мгновение заглянуть в будущее. Так сказать, приоткрыть завесу тайны. Мобильный мессенджер – это мое детище, с которым никогда и ни с кем не поделюсь. Однако, чем был прекрасен любой мир, так это потенциалом безграничных возможностей. Он постепенно двигался к полнейшей цифровизации, а значит, эра смартфонов и прочего не за горами. Прямой доступ к главному менеджеру развития и продвижения технологий должен будет стать моим билетом в это самое будущее. Пока я размышлял, а Бин-бин эмоционально размахивала руками, на столе появилась еда. Только это смогло заставить девушку замолчать. Я взглянул на часы. Справились за 15 минут, и ни секундой больше. Впечатляюще. Забавно было наблюдать за тем, как девушка со скоростью пылесоса поглощала рис с курицей, запивая все это мутным супом мисо. Я отрезал кусочек говядины, подняв на уровне глаз, и задумался. Еда – базовая потребность любого живого существа, наравне с сексом, воздухом и сном. Продавать первое нелегально, а жадные толстосумы еще не придумали, как делать деньги из второго. Я положил кусочек мяса в рот и растянулся в довольной улыбке. Желудок благодарно заурчал. Места общественного питания. Сеть. Нет, слишком банально. Стоит размышлять в другом направлении. Что общего между едой и цифровизацией? Технологии этого мира еще не дошли до возможности 3D-принтеров и воспроизведения органической еды из клеток. Идея неплохая, но должно пройти еще минимум пара десятков лет, прежде чем на этом можно будет делать деньги. Бин-бин лихо справилась с первым и приступила к мороженому. «Мм, должно же быть что-нибудь, что заинтересует Ян Цзичен и откроет мне путь». Девушка, уничтожив первый шарик, подняла ложку в воздухе и, прожевывая, заговорила. «Знаешь, что было бы хорошо?» «Нет», — ответил я, закидывая в рот очередной кусок мяса. «Но думаю, ты мне вот-вот скажешь». Бин-бин недовольно поморщилась, явно не оценивая мой сарказм, и заявила: «Длинный отпуск, во время которого мы бы с тобой даже не выходили из квартиры. Ну и, конечно же, много мороженого в придачу. Заполучить сначала истощение, а затем все 3 стадии диабета, думаю, не самая лучшая идея». И тут меня будто пронзила молнией. Идея. Как мне раньше не приходило это в голову. Помимо еды, секса, воздуха и прочего, каков был главный порог человечества? Нет, не прожорливость, а лень. Сколько еще таких бин-бин, которым лень оторвать задницу от стула и состряпать домашнюю еду. Доставка, конечно же, существовала уже несколько лет, но людям по-прежнему приходилось брать телефон в руки, звонить, ждать гудков, а затем перечислять то, что им хочется. Улицы, засыпанные листовками, рекламирующими услуги доставки, обклеенные подъезды и двери квартир, не могли в полной мере вызвать достаточный аппетит у людей, чтобы набраться смелости и позвонить. К тому же, сколько среди этих затворников было тех, для кого сам факт общения уже само по себе испытание, вот оно. Все складывалось как никогда лучше. Еще до прошлого года бедные доставщики еды напрямую работали в ресторанах и рассекали по городу на велосипедах, а ведь никому в голову еще не пришла идея организовать отдельную компанию. Нет, даже лучше. Целое приложение, способное не только создать отдельную социальную сеть с рейтингами, отзывами и рыночным соревнованием, но и монополизировать еще не протоптанную тропу. Леша, заметив мое выражение лица, удивленно поинтересовалась Бин-Бин. «Ты в порядке?» Я с довольной улыбкой закинул еще один кусок мяса в рот и на радостях выпалил. «Я люблю тебя, Бин-Бин, ты гений!» От услышанных слов она моментально впала в краску, а на глазах засверкали первые кристаллики слез. Конечно, она поняла все по-своему, и в будущем, видимо, придется поговорить с ней на эту тему, но в тот момент меня буквально распирало изнутри. Вот она. Если все сделать правильно, я не только получу место, но и возглавлю все направление. Осталось только грамотно составить бизнес-план, преподнеся это Ян Цзичен. Уверен, что от суммы потенциальной прибыли намокнет даже ее холодное сердце. Конечно, можно было бы все сделать полностью самостоятельно, но даже на первичных этапах нужны миллионы юаней, которых у меня не было. А время штука такая, что не стоит на месте, и рано или поздно эта идея придет в голову другим людям, просто уходя из моих цепких рук. Поэтому нужно было воспользоваться тем, что имеем, и использовать это для своего продвижения в компании, и попутно заработать на этом кучу денег. Я быстро доел, осушил стакан воды и, крепко поцеловав Бин-Бин, подкинувшую мне гениальную идею, поспешил вернуться обратно. К черту редактуру, к черту перекладывание бесконечных стопок бумаги. Вскоре моя жизнь заиграет совершенно другими красками. Глава 8. Летний ночной Пекин. Как и любой большой мегаполис, очень странное на самом деле место, но от виденных мною ранее городах он значительно отличался. Где-то в уличных забегаловках, на дешевых пластмассовых стульях прямо посередине прохожей части сидят группы разновозрастных азиатов, отдыхающих от тяжелого трудового дня. Бутылки слабого пива, выпиваемые просто в огромных количествах. Мусор под ногами, начиная от шелухи от семечек и заканчивая костями от жареной курицы, так любимой многими китайцами. Идешь дальше и видишь еще более сюрреалистическую картину. Обливающиеся из тазиков люди, принимающие ночной душ возле своих маленьких магазинчиков, и тут же ходящие под ногами курицы, клюющие остатки пищи с бегающими без штанов маленькими детьми, не чурающимися присесть для справления нужды. Чуть дальше стоит двухъярусная кровать, на которой на свежем воздухе спят два человека. Летом некоторые деревенские, приезжающие на заработки и экономящие каждый юань, спали под открытым небом, стараясь отправить побольше денег родственникам домой. Тут же можно увидеть старика в трусах, стоящего на фоне футуристично выглядящего здания главного китайского телевидения, контролируемого императорской семьей. О продолжающейся ночью стройке я вообще молчу. Трудящиеся в три смены люди радуются любой возможности получить работу, пусть даже она заключается в тяжелом и небезопасном занятии с постоянными травмами и смертями на производстве. Однако это только одна сторона жизни. На другой ее половине абсолютно противоположная картина. Фестивали, выступления, кварталы красных фонарей с доступными женщинами, маскирующимися под массажные салоны и другие заведения на любой вкус. Сотни молодых людей на дорогих автомобилях и красивые наряды у их спутниц. Я привык ко многим проявлениям большого города, заключающегося в разнообразии представленных людей, но такие картинки периодически вбивали меня в ступор. Особенно как эта, в которой юная красивая девушка в красном платье подняла подол и, стараясь не запачкаться, перешагнула текущий ручей, практически полностью состоящий из нечистот, а затем села в дорогую машину и уехала, сверкнув на прощание фарами. Совершенно сюрреалистичный вид, но зато в таком бедламе было легко затеряться. Натянув на голову капюшон, Я медленной походкой шел за одним из бегунков, пытавшимся толкнуть таблетки бин-бин в клубе. Несколько вечеров подряд я крутился в том районе, стараясь отследить его передвижение, и наконец мои чаяния увенчались успехом. Я уже не первый раз следовал за ним, но обычно он шел в свою каморку, находящуюся в бедном квартале города, и не выходил оттуда, оставаясь ночевать. Однако сегодня все было не так. Он о чем-то переговорил по телефону, затем, словно спохватившись, воровато огляделся по сторонам и направился совершенно в другое место, чем обычно. Любое изменение маршрута мне, как минимум, интересно. Сомневаюсь, что прямо с первой попытки попаду на склад наркотиков, но чем черт не шутит, тем более есть у меня одна идея, позволяющая узнать чуть больше, чем мне готов рассказать преследуемый мною человек. Мы шли мимо кипящего ночной жизнью Пекина, углубляясь все дальше, в депрессивные районы города. Дешевое жилье в тесных кварталах, застроенных еще более тесными домами, сменилось вообще практически трущобами, в которых жило откровенное отребье, и здесь мне пришлось отстать от моей цели. Он, конечно, чувствовал себя здесь уверенно, видимо, не раз бывая, но проблема появилась совсем с другой стороны. Я заметил слежку за собой, и теперь надо было выяснить, кто такой умный упал мне на хвост. Отпустив наркоторговца еще чуть дальше, развернулся лицом к преследователям. Тройка молодых парней, осознавшая, что их заметили, ускорилась и подошла ближе, под конец перейдя на вальяжный шаг. «У тебя два варианта. Сходу начал один из них. Или ты отдаешь нам кошелек, и мы не сильно тебя бьем, или мы сами его забираем и уже не бьем, а калечим. Усек? Эй, брат!» — наклонился к уху заговорившего его товарищ, стоящий чуть левее. «Глянь, это же иностранец. У нас проблем с ним не будет. Сейчас грабанем его, а он в полицию пойдет». Поняв, что меня догнали обычные грабители, которых тут развелось приличное количество, я успокоился и, не став даже отвечать им, сделал шаг навстречу. «Че?» — сыканул. «Где бабки?» — только и успел произнести хулиган. Короткий тычок в челюсть на минимуме сил, все же оказался не тем, что она могла вынести, и я сломал ее, моментально вырубив оппонента. Еще два абсолютно таких же удара, пришедшихся по его сопровождающим, отправили их на заплеванный асфальт, а я, развернувшись, отправился дальше, догонять удалившуюся цель. Вообще не видел смысла разговаривать с местной швалью, тратя на нее время. Выбрав опасный путь легкого обогащения, они рано или поздно кончили бы плохо, либо отправившись кормить рыб в залив, нарвавшись на бандитов, либо так, повстречали подобного мне, встретившись с одаренным, каким-то чертом, разгуливавшим по ночному городу в бедных кварталах. Теперь, если им повезет, попадут в квоту бесплатного лечения одаренным целителем, распространяемую государством, но вероятность на самом деле невелика. Одно дело, если бы это случилось с ними где-нибудь на центральных улицах, тогда, желая замять резонансное дело, им бы вне очереди предоставили помощь. Вот только на происходящее в бедных кварталах всем было плевать, поэтому челюсти им будет собирать обычный хирург, и повезет, если смогут через пару месяцев жевать твердую пищу своими зубами. Ну а если нет, то жалеть не буду. По крайней мере, судя по опыту, меня бы жалеть они точно не стали. Воткнули бы заточку в печень, не поминай, как звали. Бегунок, которого мне пришлось спешно догонять, добрался до дома и вошел в грязный подъезд. Я окинул дом взглядом и сразу определил, в какую он пошел квартиру. Единственный кондиционер в здании сразу выдавал человека, имеющего деньги. В таких местах обитали жители самого дна, зачастую не имеющего лишнего юаня на еду, питающиеся одним голым рисом, что уж говорить про мясо. Так что, наличие дорогостоящей техники, используемой только для получения комфортной температуры, говорило о том, что либо здесь завелся очень странный житель, тратящий баснословные деньги на личный комфорт, но предпочитающий жить в трущобах, либо это перевалочный склад товара, требующий определенные условия под свое содержание. Не желая поднимать шумиху, настораживая свою цель, активировал иллюзорный барьер, только подобравшись к стене дома и становясь под нужным окном. Реальность отрезала серая пелена, и я, не став больше выжидать, подпрыгнул вверх, сразу цепляясь за решетки второго этажа. В окно ударилось оскаленное лицо человека, который какого-то черта не спал в этот час. Он ударом кулака разбил окно, схватил осколок стекла, разрезав себе руку до кости, и ударил им, в тщетной попытке попасть по моему телу. Я, даже не активируя защитный покров на руке, перехватил его конечность, рывком притянул к себе через решетку, дернул ее вправо, ломая в плече, и просунув уже свою внутрь, схватил его за шею, одним движением сворачивая ее, оставляя его труп висеть в такой позе. Где-то в доме зашевелились проснувшиеся от звуков схватки противники, и я, не став дожидаться, пока они начнут ломиться из своих каморок, двумя прыжками достиг четвертого этажа. Устроившись поудобнее, уперся ногами в уступ, схватился за прутья и дернул их в стороны. Я и до инициации мог провернуть такой трюк, но значительно увеличившаяся сила позволила сделать это еще легче, раздвинув решетку в стороны. С обратной стороны окна раздался удар, и я, посмотрев туда, увидел знакомое лицо. Кондиционер, бронированное стекло, бедный квартал и наркоторговец в квартире. Сдается мне, что я оказался в правильном месте. Бегунок, вместе с еще одним человеком, долбились в бронированное стекло, стараясь разбить его, чего у них, конечно же, не получалось. В ход уже пошли табуретки, но даже деревянные палки, оставшиеся от разбитой мебели, не смогли преодолеть преграду. Протиснувшись сквозь решетку, которую пришлось для этого еще сильнее раздвинуть, перелез на подоконник и, все же призвав ауру, сформировал из нее треугольное острие. Первый же удар, нанесенный со всей силы, пробил в стекле небольшое отверстие. Еще несколько, нанесенных туда же, расширили его до достаточной степени, и оно, потеряв целостность, стало ощутимо прогибаться под ударами с другой стороны, так что мне осталось только пнуть его ногой, выбивая внутрь комнаты. Оно упало, придавив двух человек, и я залез внутрь, наступив на противно хрустнувшие колено, оказавшиеся не в том месте. Поморщился от противного звука, отошел чуть в сторону, наблюдая, как они выползают из-под него, и двумя ударами добил болванчиков. Разговаривать с ними в иллюзорном портале при всем моем желании было совершенно ни о чем. Так, конечно, было бы удобно, сохраняя они способность к общению. Можно было бы вызнавать абсолютно любые тайны, а потом возвращать все к состоянию, в котором ничего не происходило. Однако у меня и без этого имелись методы узнать нужную информацию. В моем прошлом мире существовала мегакорпорация, также присутствующая и в этом мире. Она славилась просто феноменальной слежкой за пользователями, пользующимися ее программными продуктами, а учитывая, что это была ведущая мировая поисковая система, предоставляющая целую кучу других услуг, начиная от операционной системы на смартфонах и заканчивая огромным видеохостингом, использовали ее почти все. К моему удивлению, хоть здесь у нее и были другие владельцы, но функционал она предоставляла абсолютно такой же, и я ставил большой шанс на то, что лежащие передо мной два трупа пользовались ее услугами. Наделавшая в свое время много шума история о том, что они сохраняли историю передвижения пользователей, используя для этого геолокацию, по умолчанию активную в телефонах, когда вскрылась, прилично так обрушила акции компании. Причем, как оказалось, это происходило уже как несколько лет, без особого оповещения людей, и объем данных был просто огромен. Но затем в дело вступили большие деньги, всем стала интересна эта информация и быстро приняли законы, позволяющие делать такие вещи в полном соответствии с правовыми актами. Рекламщики были готовы платить любые средства за сведения о том, какие товары нравятся потребителям. Другим были интересны места, которые посещали люди, и в итоге корпорация обрела просто огромную, невообразимую власть, сопоставимую с влиянием целой страны. Тут же, как раз только началось время, когда они стали собирать данные, и момент вскрытия этих махинаций еще не настал, позволяя мне втихую проворачивать некоторые дела. Я подобрал два кнопочных коммуникатора, возблагодарил за отсутствие пароля в системе, еще не ставшие абсолютной нормой, зашел в браузер и вознес еще одну хвалу. На этот раз за то, что они имели аккаунты в поисковой системе, упрощая мне работу. Иначе пришлось бы действовать по старинке, выбивая кулаками нужные сведения с шансом разоблачения. Таким образом, сделал все тихо и удалился, не оставив абсолютно никаких следов. Вручную, по памяти ввел ссылку, уже даже не удивляясь тому, что в иллюзорном барьере продолжает работать интернет, и открыл хронологию передвижений. В истории бегунка были десятки различных мест, посещаемых по ночам, и как раз из-за этого он был для меня практически бесполезен. Слишком много ходил по городу, то продавая наркотики, то забирая их из разных точек. Однако вот у второго товарища история перемещений была гораздо более информативна. Помимо повседневных прогулок, практически одинаковых в одно и то же время суток, выделялись два промышленных здания в складской зоне, изредка посещаемых им по ночам. Только находились они очень далеко друг от друга и надо будет выбрать, какое посетить первым. Запомнив адреса, пошел к двери, решив выйти по-человечески. Глянул в глазок и тяжело вздохнул. Вся лестничная площадка была заполнена слоняющимися болванчиками, вышедшими туда в моих поисках. Особого смысла возвращаться обратно через окно не было. Все равно, для выхода придется убивать всех присутствующих в барьере. Призвал ауру, формируя из нее лезвие на вытянутой вперед ладони и открыл дверь наружу, делая шаг назад. Первый же ломанувшийся в квартиру получил укол в глаз и, лишившись приличной части черепа, завалился в прихожую, вывалив его содержимое на пол. Второму, росчерком вскрыл шею и пинком в грудь отправил обратно на площадку, устроив там небольшую кучу из упавших тел. Пока они старались распутаться, пытаясь подняться, сам пошел в атаку, щедро раздавая удары. Кому-то пинком вбивал височную кость в голову, другим, уже стоящим на ногах, бил в уязвимые места, насквозь протыкая ставшие такими слабыми тела. Я еще после первой инициации удивлялся возросшей силе, но после второй, все вышло на вообще новый уровень. Обычные люди воспринимались теперь как слабые подростки-ботаники, такие же тягучие, медленные в боевом режиме и не опасные, способные победить только по случайности. Так и сейчас, несмотря на огромное количество противников, они больше мешались сами себе, в безумной попытке добраться до моего тела, невзирая на окружающих, рвались, тянулись, путаясь друг у друга под ногами и закономерно получали очередной точный удар, обрывающий их слабое подобие жизни. В открытом пространстве у них еще был шанс навалиться всей толпой, просто подгребая под себя, но в условиях узкого коридора я был непобедим. Клинок, создаваемый из желтой ауры, окутывающий мою руку, разил тела, с легкостью разрубая их на части, и уже через минуту весь проход был завален баррикадой из распотрошенных трупов. Окровавленные конечности врагов тянулись ко мне, скользя по окружающей их плоти, а я, не давая им ни одного шанса, бил, резал и колол, выполняя привычную мясницкую работу. Однако даже убив всех, осознал, что это был еще не конец. В итоге пришлось растаскивать все эти трупы, освобождая себе проход. У меня не вышло закрыть барьер и оставалось только одно – обыскивать доступную мне область в поисках еще живых противников. Пришлось ходить по квартирам, выбивая ударом ноги двери, и скажу честно, давно я не видел такой депрессивной обстановки. Крохотные клетушки, разделенные стенками из гипсокартона, и маленькие, узкие кровати, годные только на то, чтобы переночевать в них, отсутствие минимальных бытовых удобств и грязь, огромное количество грязи. Радовало только то, что после окончания зачистки я вновь окажусь у стены дома, чистый и благоухающий, а потом уйду отсюда так быстро, как только смогу. Ну не должны люди жить в таких условиях, хуже животных. Вот только виновата в такой ситуации исключительно только, допускающая такое положение знать, подгребшая под себя все производства и не дающая вздохнуть многим простым людям, вынужденным прозябать за чертой нищеты. Последняя дверь поддалась моему напору, хрустнув на прощание деревянным полотном, и я, зайдя внутрь, нашел свою цель. Старого мужчину, не способного даже самостоятельно встать. Тоже не очень редкая картина для таких домов. Пока есть силы, человек работает, зарабатывая какие-то деньги и отправляя их домой, семье, а затем наступает момент, когда организм подкашивает болезнь, а рядом нет никого, кто мог бы помочь. Такие же бедолаги, вместе с которыми и снимается жилье, вынуждены сами работать, не покладая рук, оставляя своего товарища на произвол судьбы. Я добил лежащего, попробовал еще раз выйти из барьера, и на этот раз все удалось. Серая пелена накатила на меня, схлопнулась, и я снова обнаружил себя стоящим под стеной дома. Вот только вместо того, чтобы развернуться и уйти, не обращая ни на что внимания, наоборот, сделал шаг к подъезду. Лежащая фигура старика не отпускала мое сознание. Обычный контингент здесь особо не доживал до возраста, переваливающего за 60 лет. Старики отправлялись заканчивать свой век в родные деревни, тихо и мирно угасая в окружении родных. Да и выглядел он нетипично для изможденных жизнью работяг. Чувствовалось в нем что-то особенное. Порода, дух или воспитание, я даже не мог сформулировать точно, что мне не давало покоя. Оно сквозило даже из создаваемой иллюзорной копии, поэтому я не мог уйти, не взглянув на него лично, своими глазами. Пока бегунок обделывал свои дела с оптовым торговцем дурью, Я поднялся на пятый этаж, тихо проходя мимо входа в их квартиру, и не утруждая себя стуком, взялся за дверную ручку. Провернул ее и навалился телом, выдавливая деревянное полотно. Взору вновь открылась бедная обстановка, все же выгодно отличающиеся от остальных комнат дома тем, что в ней старались поддерживать чистоту. Старик открыл глаза, сфокусировал на мне взгляд, но сил ему не хватило даже на то, чтобы открыть рот. Все, что он мог делать, это требовательно смотреть на меня. «Эй, старик!» — поприветствовал я его. «Жить хочешь?» Он непонимающе уставился на меня, а затем, будто приняв какое-то решение, медленно закрыл глаза, будто кивнув ими и вновь открыл. «Ну ладно, будем считать, что согласился», — буркнул я себе под нос. «Документы-то твои где?» Он скосил глаза, показывая настоящий неподалеку комод, и я, подойдя к нему, начал открывать все подряд, бесцеремонно ища необходимое. Нашел карточку гражданина и, раскрыв его, уставился на первую страницу. Ли Суан, 66 лет. Интересно. Я покрутил документы в руках и убрал их в карман. Нашел спортивную сумку, покидал в нее вещи первой необходимости и, подойдя ближе, подхватил старика на руки. Не сказал бы, что я прямо-таки альтруист, но если у меня есть возможность помочь человеку и мне это практически ничего не будет стоить, то почему бы и не сделать это? Аккуратно неся его, вышел из дома, по счастью ни с кем не встретившись, и направился по дороге, сразу же свернув в проулки, чтобы ненароком не наткнуться на знакомые лица. Пройдя пару сотен метров, вышел на оживленную дорогу, поймал проезжающее мимо такси и скомандовал водителю ехать в ближайшую больницу. «Ваш знакомый?» — кивнув на тело на моих руках, спросил таксист. «Что с ним произошло?» Не унимаясь, продолжал задавать он вопросы. «Дедушка мой, родной», — ответил я словохотливому человеку и стал наслаждаться реакцией. Его глаза в зеркале заднего вида расширились практически до величины моих, и он недоумевающе помотал головой, не понимая, как у самого настоящего светловолосого и голубоглазого иностранца может быть самый типичный азиатский дед. Больше не задавая вопросов, но изредка продолжая на нас посматривать, он домчал до места назначения и с визгом затормозил. Получил заслуженную десятку и умчался на поиски новых клиентов, пополнив запас своих байк еще одной. В регистратуре меня встретила улыбчивая девушка, видевшая и не такое. «Добрый день, чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте!» — поприветствовал я ее в ответ. «Это мой старый друг, и ему внезапно стало плохо. Видите, даже говорить не может». Я достал документы из кармана и, раскрыв их, протянул девушке. «Сделайте что-нибудь, пожалуйста. Расходы я оплачу». Достав из кармана 2 сотенных купюры, протянул девушке, продолжая говорить. «Только очень вас прошу, сделайте по высшему разряду, а уж я не обижу». Для верности, конечно, можно было показать платиновую банковскую карту, говорящую о принадлежности к дворянскому сословию, но думаю, что в этом и так не будет особой необходимости. Получившая неплохое материальное стимулирование регистраторша из кожи вон вылезет, но договориться о хорошем обслуживании. Оставив ей номер телефона, помог загрузить старика на каталке и, проводив взглядом, как медбратья увозят его, вышел из больницы. В принципе, до утра было еще полным-полно времени, и можно было наведаться в эти 2 подозрительных места, выяснить, что такого любил посещать этот наркоторговец, и не брал ли он случаем там товар у банды, связанной с нападавшими на родителей Цзайтина, и если выяснится, что да, то можно будет нанести первый удар по бизнесу отца Гоуниу. Глава 9. Выйдя из больницы, я отошел в сторонку и, достав из кармана коммуникатор, открыл интерактивную карту города. Нужно было выбрать место, в которое отправлюсь в первую очередь, и, переключившись на вид со спутника, начал осматривать окружение. Оба здания находились в промышленных районах, окруженных огромным количеством зданий и заборов, в теории позволяя подобраться довольно близко. Плюсом выступало то, что в стране особо не держали собак в качестве сторожевых животных, обходясь дешевой рабочей силой и вечно пьяными охранниками. Империя все еще поднималась на ноги, после голодного кризиса 50-летней давности, когда большинство граждан уехали в деревни в надежде себя прокормить. Однако одно место, из интересующих меня, слегка отличалось от другого, наличием дорогих автомобилей на спутниковых снимках. Возможно, что именно оно мне и нужно, поэтому, сделав выбор, махнул рукой, снова останавливая такси и уселся в машину. «Я туда не поеду», — сразу же заявил мне водитель, Как только услышал адрес, я на обратном пути никого не найду, там никто не живет. Экспрессивно начал он размахивать руками. Выходи, выходи давай. Я демонстративно достал из кармана 200 юаней и показал купюру таксисту. Уже выскочивший из машины человек, открывший мою дверь, аккуратно закрыл ее, вернулся на свое место и уселся за руль. С другой стороны, почему бы и не съездить? Продолжил он, спокойным тоном, будто и не кричал секунду назад. Место тихое, спокойное. Не все же в городе носиться в погоне за деньгами. Нужно иногда оставаться наедине с самим собой, приходя в согласие с собственным разумом. Забавно видеть, как деньги меняют людей. Оплата по более чем 10-кратному тарифу сразу изменила поведение человека, превратив его из грубияна в милейшего товарища, всю дорогу старающегося развлечь дорогого клиента. Я лениво поддерживал разговор, рисуя маску богатого бездельника, которому зачем-то понадобилось поехать в неподобающее его статусу место. Таксист высадил меня в километре от нужного мне здания, оставив на пустыре и уехал, недоумевая, что же мне могло понадобиться на заросшем травой поле, а я, дождавшись, пока он скроется из глаз, сверился с картой и трусцой отправился к зданию. В некоторых местах приходилось красться, стараясь не попасться на глаза прогуливающимся охранникам, излишне выпившим, но все еще ретиво относящимся к своей работе. Однако это было гораздо легче, чем если бы пришлось делать то же самое, только скрываясь от камер. Они еще особо не вошли в обиход, обходясь слишком дорого и функционируя с перебоями, поэтому я даже особо не опасался этого. Минуя одни бетонные короба за другими, я шел по дороге, скрывая лицо капюшоном. Теоретическое отсутствие камер все же не означало гарантию полного их отсутствия, поэтому все же стоило немного поберечься. Интересующая меня цель представляла из себя практически такое же здание, как те, которые я миновал ранее. Высокое, минимум 3-этажное по высоте, но с небольшими оконцами под самой крышей, а главное, наличие приличного количества совсем недешевых автомобилей. В принципе, как только увидел их, уже понял, что скорее всего это не то, что мне нужно. Ну не будут наркотики перевозить так открыто, подставляясь под имперскую службу безопасности, но все равно надо выяснить, что это за место. Присматриваясь, я обошел его кругом, наверное, раза 3, не меньше. 4 охранника, стоящие у главного входа, не выглядели особо опасными, но светиться перед их взором точно не стоило. Можно было бы попробовать зацепить их, создав иллюзорный барьер, заодно выяснить, что находится внутри, но на сегодня, если честно, я уже устал от бессмысленных убийств и планировал по-тихому разузнать, что там происходит, и только затем уже действовать. Тем более, зря что ли мне пришлось тренировать свои навыки скрытности, по крупицам восстанавливая умения из прошлой жизни. Перемахнув забор на углу, сразу же спрятался за строительным мусором, аккуратно выглядывая, не заметил ли кто-нибудь меня, и только удостоверившись, что все прошло гладко, скрываясь за разбросанными по территории предметами, направился к лестнице, ведущей на крышу. Вламываться прямо через главный ход показалось мне довольно плохой идеей, лучше уж аккуратно подсмотрю, что происходит внутри, через маленькие окна. Медленно и аккуратно, крадучись на цыпочках, вступил на первую ступеньку и замер. Раздавшийся скрип от старой лестницы, казалось, мог разбудить даже мертвого, и я тут же спрыгнул обратно, метнувшись обратно в укрытие. «Эй, посмотри, что там, опять крысы?» — раздался голос одного из охранников, посылающего своего подчиненного на разведку. «Да я уже 3 раза ходил, пусть новичок сходит. Ты со мной пререкаться вздумал? Хочешь вылететь с работы?» Я даже отсюда услышал звук затрещины, которую получил разговорчивый мужчина, и перестал дышать, затаив дыхание. «Чертов ублюдок!» — начал бурчать он себе под нос, делая обход. «Что за идиотское дежурство? Сначала пришлось охранять этих ряженых в костюмах, затем ходить крыс искать. Я что, для них мальчик на побегушках? Не для этого я получал лицензию охранника и 3 года стажировался в отряде». Я заинтересовался его словами о целях, но к моему глубочайшему сожалению он заткнулся и, зайдя за угол, исчез, вскоре обойдя здание с другой стороны. «Там все тихо, никаких крыс», — раздраженно ответил он начальнику и занял свой пост. Ветер, наверное, шумел. Легкая дорога оказалась для меня перекрыта, поэтому я вновь подобрался к стене здания и начал осматриваться в поисках возможности. Надо сказать, мне все же удалось ее обнаружить. Вдоль стены лежала старая деревянная лестница, на первый взгляд выглядящая довольно крепко, и я, приподняв ее, поставил вертикально. Она немного не дотягивалась до окон, но там вполне можно было немного подпрыгнуть, зацепившись за свисающую решетку. Вот о том, как спускаться, придется, конечно, потом немного подумать. В отличие от металлической, это не скрипело, и я довольно быстро добрался до верха. Подпрыгнул, цепляясь за металл, и подтянулся повыше. Забросил сначала одну ногу, а затем и вовсе затянул все тело, оказавшись на крыше. Только добравшись до верха, я услышал приглушенную музыку, раздающуюся из плотно закрытых окон. Заглянул в одно, увидел только темный коридор и пополз по крыше дальше, в поисках более удобного обзора. На четвертом мне наконец улыбнулась удача. Хотя должен сказать, что это довольно спорное заявление. От того, чему пришлось стать свидетелем, мне сразу захотелось оказаться как можно дальше отсюда, желательно забыв все увиденное. Сгодилась бы даже внезапно упавшая с небес дубина, подарив желаемую амнезию. Мужики, много мужиков, в принципе я ничего против них не имею, но только не в таком количестве и не в таком виде. Я даже вознес короткую молитву всем известным богам, что не активировал иллюзорный барьер. Понятия не имею, как бы я отбивался от этой толпы ряженых индивидуумов. Я представил, как эти обтянутые в латекс люди выбегают наружу, размахивая зажатыми в руках длинными продолговатыми резиновыми штуками, только что используемыми очень извращенным образом и мне натуральным образом. Стало дурно. С трудом сдержал тошноту, чуть не расставшись с ужином, и отшатнулся на крышу. Императорская семья очень строго относилась к моральному облику граждан, ратуя за традиционные ценности, в чем я очень ей импонировал. Хотя должен признаться, что здесь я слегка лукавил. Против двух девушек одновременно я ничего не имел, показывая при этом самые настоящие двойные стандарты. Однако мои вкусы оставались моими вкусами, и как раз увиденное для меня лично было категорически неприемлемо. Вместе с тем, тот наркоторговец периодически бывал здесь, либо продавая свою дурь, либо участвуя в этих оргиях, и мне как минимум следовало задокументировать происходящее. Очень не хотелось забивать память телефона фотографиями и видеофайлами подобного содержания, но ради дела было необходимо поступиться неприязнью. Снова подполз к окну, свесился и, вытянув телефон, начал снимать происходящее. Взгляд зацепился за мелькнувшую лысину, и я, используя плохонькое увеличение на камере телефона, сфотографировал, а затем откатился обратно. «Гауниу, лысая ты башка!» Не сдержался я, тихо проговорив это вслух. «Так вот какое у тебя важное дело, ради которого ты сбежал со стажировки, скинув на нас свою работу. Ходить по залу в обтягивающих трусах с заячьими ушами и хвостом, обслуживая десятки жирных мужиков». На секунду задумался о его наряде и о том, как там крепится хвост, но снова скривившись от отвращения, выкинул ужасные мысли из головы. Вот это поворот. Мои глупые шутки, оказывается, били точно в цель. Понятно теперь, почему он так сильно злился, слыша их. Интересно, а его товарищи или отец в курсе, чем он занимается в свободное время, или они тоже тут? Я снова свесился к окну, начав вглядываться в лица, но больше ни одного знакомого человека не заметил. На всякий случай сфотографировал всех по максимуму, сохраняя компромат. По законам империи, за такое грозило не меньше 10 лет тюрьмы. Причем сомневаюсь, что даже самое высокое покровительство сможет спасти участников от этой печальной участи. С мужеложеством боролись бескомпромиссно, каленым железом выжигая его из общественной жизни. Даже в моем прошлом мире, несмотря на победно шествовавшую по планете вакханалию различных извращений, поддерживаемую ведущими лицами корпораций, Китай и Россия оставались двумя столпами, ратующими за традиционные ценности. Так и здесь, они продолжали эти славные традиции, не поддаваясь на стремительно распространяющуюся заразу. В принципе, больше здесь было совершенно нечего делать, и я направился обратно к приставленной лестнице. Без задней мысли выглянул и встретился взглядом с охранником, с интересом рассматривавшего приставленную к стене деревянную лестницу. Прижал палец к губам, призывая его к молчанию, и пока он ошарашенно таращился в ответ, снова скрылся. О незаметности уже можно было забыть, поэтому я, сделав ставку на скорость, бросился к скрипучей металлической лестнице. Прыгнул на нее и, грохоча по ней ботинками, стремительно сбежал вниз, и не останавливаясь, рванул к забору. В прыжке перемахнул через него, ни на секунду не замедляясь, и побежал дальше, выжимая из тела максимум, на которое оно было способно после двойной инициации. Мимо меня мелькали бетонные заборы, здания, а я, набрав хороший темп, убегал от возможного преследования. Сомневаюсь, конечно, что кто-нибудь последует за мной, ведь все равно нужно время на осознание ситуации, выработку хоть какого-то решения и потом еще минуты на его реализацию. Слишком быстро все произошло, да и я ни одной лишней секунды не медлил, так что вероятность погони оценивал как чрезвычайно низкую. Через 5 минут, когда добрался до дороги, окончательно понял, что мой побег удался. Остается теперь надеяться, что в темноте мое слегка отличающееся лицо не узнали. Волосы то были прикрыты капюшоном, но вот сделать что-либо с разрезом глаз не представлялось возможным. Разве что начать носить маску, как очередной ряженый мститель из комиксов, но и это на самом деле не панацея. Пришлось идти еще несколько километров, пока я не добрался до более-менее обитаемых мест. Время уже подходило к 3 часам ночи, и живого, не спящего таксиста пришлось поискать. Очень велико было желание плюнуть на все это и отправиться домой спать, но существовала вероятность того, что 2 места, в которые я планировался наведаться, связаны между собой, и поднявшаяся шумиха заставит затаиться людей в другом здании. Поэтому, невзирая на усталость, выбора особого не было, и, поборов свою лень, принял решение продолжать. Уже не разговаривая с полусонным водителем, за стандартную таксу доехал до места назначения и надеясь, что не придется вновь становиться свидетелем ужасных событий в виде кучи извращенцев, отправился к зданию. 2 охранников с автоматом я увидел буквально чудом. Хорошо скрывающиеся, квалифицированные, не болтающие друг с другом и, главное, не спящие, несмотря на позднее время. Сдается мне, что здесь находится явно что-то посерьезнее, чем оргия старых мужиков с молоденькими официантами. Особенно учитывая, что владение огнестрельным оружием для гражданского населения строго запрещено, а раз это бандиты, то значит и руки у меня становятся развязаны. Брошенный камень тихонько звякнул об металл у забора, и переглянувшиеся охранники без слов распределили обязанности. Один пошел наружу, а второй, страхуя его, приложил приклад автомата к плечу, начав целиться в темноту. Шинбя сорвался с моей руки, влетел в открытую форточку и пробил горло противника. Он рефлекторно вскинул руки вверх, к страшной ране, но я дернул веревку обратно, и нож вылетел, разворотив ему всю гортань. Бандит еще полсекунды трепыхался, не осознавая свою смерть, но все же сдался и упал, с грохотом обрушившись на пол. Второй человек, ушедший на проверку, развернулся на шум, но сделал это только для того, чтобы мне было легче в него попасть. Секундой спустя, повторив судьбу своего товарища, он захрипел, в безуспешной попытке вздохнуть, и тоже упал на землю. Немного подергался и затих, перестав сучить ногами. Оглядевшись по сторонам, затащил трупы обратно в сторожку и, подобрав 2 автомата, закинул один себе за плечо, а второй бросил в подсобке, предварительно разрядив и забрав себе снаряженные магазины. Это были не единственные мои жертвы в этом мире. Было несколько случаев, в которых мне пришлось сражаться за свою жизнь и в которых я немного не рассчитал силу, но это были первые, убитые мною с полным осознанием того, что я делаю. Жалеть убийц и наркоторговцев я не собирался, и к возможности немного почистить генофонд отнесся с положительной мыслью. К тому же, если еще получится подгадить отцу Гоуниу, разрушив его бизнес, то и вовсе замечательно. Теперь, когда мне ничего не мешало, прошел к зданию, построенному по типовому проекту и по железной лестнице, на этот раз ради разнообразия не скрипящей, забрался наверх на крышу. Нашел технический проход на чердак, которым не стал пользоваться в прошлый раз. Потянул дверцу на себя, сломал замок и проник внутрь. В отличие от здания, в котором проходили оргии, в этом царила мертвецкая тишина. Только где-то снизу горел приглушенный свет, к которому я и отправился. Множество маленьких комнатушек были забиты коробками, одну из которых я ради интереса вскрыл. Какие-то меховые игрушки, пластиковые контейнеры для еды и еще целая куча разного ширпотреба. Оставив их позади, крадучись, направился дальше. Спустился на 1 этаж, медленно пересекая открытые места, и наконец добрался до места назначения. В этот раз, кажется, я попал именно туда, куда нужно, причем, по всей видимости, нашел не склад, а самую настоящую лабораторию по производству наркотиков. По крайней мере, мне сложно было представить другое назначение у этого места, особенно учитывая наличие вооруженных охранников. Я начал проверять столы с химическими реактивами, когда из двери, расположенной в углу комнаты, отчаянно позевывая и растирая глаза руками, вышел мужчина средних лет, одетый в одни трусы с рисунками детенышей панд. Он почесал пузо, недоуменно уставился на меня, с автоматом за плечами и закричав, бросился в атаку. На удивление, двигался он чертовски быстро для своей комплекции. Брошенный мною нож на веревке он перехватил, дернул на себя, и я был вынужден отпустить его, чтобы не полететь вслед за ним. Чертов одаренный. Главное, чтобы у него не был высокий ранг, иначе мое приключение на этом и закончится. «Ты откуда взялся?» – закричал он, стараясь зажать меня в угол. «Где Суэфен и Хуалю?» «Падают в ноги Будде, моля о прощении или другому богу», – ответил я ему, смещаясь в сторону. «Ублюдок, я прикончу тебя». Сделав шаг назад, я разорвал дистанцию, перехватил автомат из-за спины и одним движением, сняв предохранитель, выдал очередь в его жирное пузо. От первой пули он успел увернуться, среагировав на мое движение, но вот остальной десяток нашпиговал его как свинью. Толстяк рухнул на пол, зажимая руками раны и с ненавистью уставился на меня. «Ты вообще знаешь, кто держит это место?» Я присел рядом и, держа автомат на изготовку, поинтересовался. «Честно, понятия не имею. Буду очень рад, если ты просветишь меня». Из положения лежа он дернулся, стараясь схватить меня за шею, но раздавшийся рефлекторный выстрел оборвал его попытку, оставив лежать с дыркой посередине лба. «Черт, не успел же ни черта рассказать», вырвалось у меня. Скептически оглядевшись по сторонам, я начал стаскивать в кучу реактивы. Вышел на улицу, притащил в помещение двух убитых ранее охранников и бросил их возле одаренного. Зашел в комнату, в которой спал убитый, и удовлетворенно кивнул, найдя кое-что интересное. 10 новеньких пачек по 100 купюр в каждой, замотанных в банковскую упаковку. Полновесные 100 тысяч юаней ждали нового владельца, и я, забросив их в рюкзак, стал искать дальше что-нибудь интересное. Взял телефон убитого, увидел пароль и бросил его в кучу с реактивами, добавив туда огнестрельное оружие. Автомат, конечно, штука хорошая, вот только хранить мне его совершенно негде. Чиркнул спичкой, поджигая сваленную кучу, и побежал прочь из занимающегося огнем здания. В итоге вылазка получилась более чем успешная. Добыл компромат на Гауниу, уничтожил лабораторию его отца и даже убил слабого одаренного, проверив свои силы. Теперь посмотрим, что папаша любителя баловаться под хвост предпримет в ответ. Глава 10. Этот день настал. Сегодня мне исполнилось 18 лет, а это значило, что по закону Китайской империи, как, собственно, и других стран, я мог без каких-либо нареканий пить, курить и материться, но самое главное, официально владеть собственным бизнесом. Детские годы остались позади, и теперь мог с гордостью называть себя мужчиной. Довольно необычный опыт, должен я сказать, хотя, учитывая сам факт моего перерождения, или пробуждения старых воспоминаний, сам по себе выбивался из понятия нормальности. Именно по этой причине, ранним утром, когда над Пекином расцветал алый закат, я оказался в доме династии Сун, в доме, в котором прожил больше 10 лет. Род Сун – один из немногих, кто все еще смог сохранить колорит древней китайской династии. Меня окружало просторное помещение, в духе раннего конфуцианства и фэншуя. Проще говоря, как бы выразились в современности, вокруг царил минимализм. Меня усадили в просторной комнате на бамбуковый пол, попросив подождать, и я, ни одним словом, не выразив возражения, стал наслаждаться пузатой чашечкой свежего зеленого чая, находившимся на небольшом столике. Не стану лгать, я скучал по этому месту, и было в нем нечто такое, что кто-нибудь другой смог бы назвать своим домом. Быть может, виной всему была царящая атмосфера спокойствия и умиротворения. Из соседней комнаты доносились звуки традиционного китайского струнного инструмента гуджин, за которым, видимо, практиковалась младшая дочь патриарха. Моя сводная сестра, если так можно было выразиться. Я сделал еще один глоток терпкого, с легкими нотками жасмина чая и посмотрел на возвышенность в дальнем конце комнаты, где восседал глава династии во время приема гостей. Место пустовало, и пока Сун Джао Куан, патриарх рода, заканчивал свои дела, я наслаждался умиротворением. Как бы ни сложились наши отношения в будущем, этот человек, прекрасно понимая, что ожидает мой род, в свое время приютил будущего сироту и вырастил как смог. Пускай фамилия мне и досталась как брошенная собаке кость. За дверью послышались чьи-то шаги и звонкий девичий голос, принадлежащий старшей дочери Сун Лиамин. Они о чем-то бурно спорили и, кажется, он был касательно появления моей персоны. Когда двери открылись, я впервые почувствовал мощную ауру, которая исходила от человека. Невидимая сила придавливала меня к полу, заставив кланяться, но мне удалось сдержаться. Так вот, какого это иметь ранг виртуоза. Я впервые встретился с патриархом после того, как получил собственный ранг новичка, и ранее не ощущал всей мощи его величия, кроме как в иллюзорных барьерах, где просто быстро помирал. Видимо, раньше он сдерживал свою силу, а теперь дал почувствовать, показывая разницу между нами. Мужчина медленной походкой, не обращая на меня внимания, подошел к возвышенности и занял место на своеобразном троне. Так-то правила приличия приказывали мне встать и поклониться в пояс, что, собственно, я и сделал. Дождался, пока в ответ поступит повелительный взмах руки и вернулся на бамбуковый пол. Сун Джаокуан в длинной шелковой мантии, нефритового оттенка, смотрел на меня соколиным взглядом, а длинные и тонкие брови придавали ему еще более угрожающий вид. «Алексей», — проговорил он ровным и спокойным голосом, произнося мое имя без какого-либо акцента. «Патриарх Сун, я вновь поклонился, приветствуя главу династии». Мужчина свободно владел русским языком и мог общаться на нем, если бы пожелал. Видимо, действительно в какой-то период времени наши роды пересекались и, возможно, даже имели кровные связи. Единственный, кто мог это помнить, это сам патриарх и хранители семейного архива, незаконный доступ к которому карался смертью на месте. «Прежде чем мы приступим к делам», — заговорил мужчина, не отрывая от меня соколиного взгляда, — «поздравляю тебя с вступлением в ранг мужчины». На секунду мне показалось, что он произнесет другое слово, но от каждого отпрыска знатного рода ожидался как минимум ранг новичка. Я в очередной раз поклонился и, отыгрывая роль послушного сына, ответил: «Благодарю, патриарх. Ваша похвала, как всегда, для меня значит больше всего». Как бы ни старался Сун Джаокуан, но у него рождались одни дочки, и со временем, дабы не пускать семя на ветер и не плодить армию потенциальных наследниц на престол, он сдался. Пускай мы не были связаны по крови, но глубоко внутри я знал, что патриарх династии Сун был горд моим достижением. Дверь вновь открылась, и после разрешения в помещение вошел коренастый старик с очками в толстой оправе. Он поклонился и протянул старинный свиток человеку. Патриарх развернул его и повелительным голосом проговорил: «Договор, заключенный между нашими семьями на опеку наследника Алексея и присвоение ему фамилии Сун». Он бросил на меня короткий взгляд, а затем направил в сторону слуги большой палец. Старик достал маленькую коробочку, внутри которой находилась тоненькая нефритовая игла и шелковый платочек. Он бережно поднес ее к пальцу хозяина, и через мгновение капля крови окрасила пергамент. Старик промокнул рану платочком, а затем поднес пергамент ко мне. Я никогда его не видел воочию, и теперь с интересом вглядывался в инициалы и старое, подсохшее кровавое пятно, оставленное моим биологическим отцом. Чуть ниже свежими чернилами было написано мое имя, напротив которого требовалась кровавая подпись. Мой палец пронзили обычной иглой, так как кровосмешение не должно произойти в любом виде. Аристократы были особенно повернуты на этом. Я бросил взгляд на патриарха, который терпеливо дожидался на своем троне, а затем провел большим пальцем по пергаменту. Вот и все. Я официально не только стал мужчиной, но и потерял защиту семьи. Теперь я, Алексей Сун, тайный дворянин и последний наследник мертвого рода. Мужчина едва заметно выдохнул, видимо опасаясь, что я взбрыкну и навсегда останусь в его семье, отказываясь уходить. Он жестом приказал старику приступить ко второй части встречи. Она, несомненно, касалась моего небольшого бизнеса, над которым я наконец должен был получить полный контроль. «Алексей», — вновь проговорил патриарх, — «это документы на личное и безграничное владение твоим производством. Оно было куплено и построено на деньги твоей семьи, поэтому я не имею к этому никакого отношения. Ты как наследник получаешь полные права». Я подписал документы и еще раз поклонился. «Спасибо, патриарх». Прислуживающий старик закончил и, так и не сказав ни слова, вышел. Я думал, на этом наша беседа закончится, но, судя по всему, у Сун Джаокуана были другие намерения. Его взгляд моментально изменился, и я напрягся, понимая, что сейчас разговор резко перейдет в другое русло. Мужчина слегка нахмурился и приказал: «Я прекрасно понимаю, что ты вырос в стенах моего дома и имеешь». Он сделал паузу. связь с моими дочерями, особенно с Лиамин, поэтому слушай меня внимательно, Алексей. Их ждет другое будущее, и для девочек будет лучше, если ты о них забудешь. Они отнесутся с пониманием к моему решению, и со временем поймут мои мотивы, а до тех пор, держись от них подальше. Так вот о чем Минмин спорила со своим отцом. Что же, не стану лгать, я предполагал, что разговор коснется его дочерей. Не хватало еще, чтобы одна из них случайно залетела от дворянина в опале и родила без официальной церемонии бракосочетания. У меня и в планах не было стать зятем Сунджая Куана, однако он прав, этот момент лучше обговорить. Словно в подтверждение его слов, наперекор воле патриарха, открылись двери и внутрь забежала воодушевленная Минмин. Молодая девушка набросилась мне на шею, а затем резко отпустив встала и выпрямилась как на детском утреннике. «Леша», — проговорила она, собираясь с мыслями, — «пост поздравляю с днем лаздения», — еле как выговорила девушка на русском языке. «Спасибо, Минмин», — изобразив дружелюбную улыбку, ответил я, — «у тебя уже лучше получается, правда?» Широко раскрыв глаза от удивления, пролепетала та. «Я всю ночь старалась, тебе понравилось, Сун Лиамин?» Слегка повысив голос, патриарх окликнул дочь по имени. «У нас с Алексеем беседа. Юная девушка, пожалуй, была единственной, которой могли простить подобное поведение». Она недовольно надула щеки, бросая обиженный взгляд на отца, а затем протянула мне небольшую коробочку в цветастой обертке. «Вот, хочу, чтобы ты меня никогда не забывал, братик Леша». Ох, и как же не вовремя. Я чувствовал нарастающее давление в помещении. Сун Джао Куан никогда не выходил из себя и не повышал голоса, но тут, кажется, готов был изменить своим правилам. В памяти всплыли кадры, как в детстве мне удавалось прочувствовать его силу в иллюзорном барьере, и повторять такое в реальности было бы самоубийством. Я спешно принял подарок, а затем жестом указал Минмин на выход. Девушка на удивление послушалась и, кивнув, радостно выбежала, в знак подросткового протеста, не закрыв за собой дверь. За нее это сделали слуги, кланяясь в пол господину и моля его о прощении. Чтобы еще больше не навлечь на себя гнев главы рода, я склонился и поспешно вставил: